Глава 16. Кристина. Появление Жени в нашем студенческом кафе не осталось незамеченным. Впрочем, по-другому просто не могло быть. Женя всегда привлекал внимание. Высокий, сильный, широкоплечий, с обаятельной улыбкой и уверенным взглядом победителя. И за те годы, что мы с ним не виделись, магнетизм этого молодого мужчины только усилился. Вот только на меня он по-прежнему не действовал. Может, со мной что-то не так? Эх, если бы Евгений Александрович вел у нас все пары, я бы занималась гораздо большим энтузиазмом. Вздохнула Аида умильными глазами, наблюдая, как Женя приближается к нашему столику. Я все Косте расскажу про твой энтузиазм. Рассмеялась я, пододвигая к себе поднос с едой. Аида поджала губы и дернула плечиком. Вряд ли ему это будет интересно. Мы же с ним не встречаемся. Я с улыбкой покачала головой. Если подруга перестала понимать шутки, значит, дело серьезное. «Я присяду?» — вклинился в наш разговор Женя. Я подняла глаза и кивнула. После урока физкультуры мы так и не успели поговорить и договорились встретиться после третьей пары в нашей столовой. «Ну и как вам новая должность, Евгений Александрович? Уже решили связать судьбу с преподаванием?» Светским голосом поинтересовалась Аида, переводя взгляд с меня на присаживающегося Женю. «Господи, надеюсь, у ней сейчас снова не проснется Гузеева?» Парень сверкнул белозубой улыбкой и из-под лупи посмотрел на мою подругу. «Давай на «ты» и зови меня просто Женя». «Без проблем», — просияла Аида, изящно отпивая свои кружки с чаем. «А там, между прочим, кипяток был. Вот это я понимаю. Сила воли». «А серьезно, надолго ты к нам?» — спросила я, с опаской пододвигая к себе исходящую паром чашку кофе. Женя расслабленно откинулся на стуле и, закатывая рукава спортивной кофты, посмотрел на меня. «Как отца с больничного выпишут. Думаю, недели на две». Невольно задержав взгляд на широких мускулистых запястьях, я кивнула. И подумала, что было бы здорово, если бы Женька решил стать нашим физруком насовсем. «А чем ты вообще занимаешься? Крис говорил, ты гимнаст». Глаза у Аиды поблескивали от любопытства. «Да, боюсь, Женя сбежит от нас гораздо раньше, чем через две недели». Парень добродушно усмехнулся и, скрестив руки на груди, ответил. «Из гимнастики я ушел года три назад. Сейчас у меня свой спортивный зал на Ленинской. Так что если надумаете походить в тренажёрку или на какие-нибудь групповые занятия, буду рад». Взвизгнув, Аида подпрыгнула на стуле. От неожиданности я вздрогнула и ошалела, уставилась на девушку. «Господи, с такой подругой и заикой можно остаться». «Мы с Крис как раз искали новую тренажёрку», — радостно воскликнула Аида, пихая при этом меня в бок. Поморщившись, я незаметно отодвинула стул. «Отлично», — просиял Женя. «Назовете администратору свои имена и фамилии, и вам все устроят по высшему разряду». Аида, приподняв бровь, посмотрела на меня. «Ох, чувствую, ждут меня впереди спортивные свершения». «А чего тянуть? С завтрашнего дня и начнем», — решительно заявила подруга, отодвигая от себя пирожное. «Что начнем?» — прозвучал за моей спиной напряженный голос Кости. Метнув пронзительный взгляд в нахмуренного парня, Аида воинственно вскинула подбородок и тут же выставила наружу свои колючки. «А тебя не учили, что встревать чужой разговор неприлично?» Помрачнев еще сильнее, Костя молча взял пустой стул соседнего столика и с шумом втиснул его между Аидой и Женей. «Я тут с вами пообедаю. Никто не против?» С недоброй ухмылкой поинтересовался он, переводя тяжелый взгляд на Женю. Тот, немного офигев, пожал плечами. «Да без проблем». Костя прищурился и медленно протянул. «А с каких это пор преподаватели обедают со своими студентками?» Тут я не выдержала и раздраженно выпалила. «Господи, Костя, не веди ты себя как придурок!» И, пытаясь его отвлечь, быстро спросила. «Ты один? Ян не с тобой?» Брат медленно почесал затылок и из-под лобья посмотрел на меня. «Да он вроде в аудитории со своей подругой закрылся», — ответил Костя, переводя взгляд на Аиду. Я замерла. Сердце стремительно сжалось в крохотный комок и провалилось куда-то в желудок. «Твою мать!» Усилием воли я рожала пальцы, сомкнутые на кружке, и потерла ладонью лоб. «Дыши, Крис. Ты же не будешь убиваться из-за Яна. Ну, серьезно, очнись, подруга. Все это было вполне предсказуемо и ожидаемо. Голубоглазый сексуальный сосед — это хорошо только в любовных романах. А в жизни лучше держаться от таких подальше». Глубоко вздохнув, я расслабленно откинулась назад и небрежно положила локоть на спинку стула. Стало немного легче. «Нет уж, Ян, из-за тебя я на мост не побегу. Не дождешься. «Крис, с тобой точно все в порядке? Может, поедешь со мной? Посидишь в ресторане, тортик вкусный поешь», — как ребенку уговаривала меня Аида. Ей все казалось, что я страдаю из-за Яна, уединившегося в аудитории со своей подругой. Но я-то не страдала и вела себя совершенно как обычно. И чем больше я смеялась и шутила, тем сильнее хмурилась моя подруга. «Аид, все нормально», — улыбнулась я. Твои предки уже, наверное, ждут тебя. Езжай к ним. Сегодня у родителей Аиды была годовщина свадьбы, и они всей семьей собирались в ресторане. Подруга, нерешительно покусав губы, все же согласилась. «Но если станет грустно, сразу приезжай. Маман будет рада тебя видеть». Побросав тетради с учебниками в сумку, подняла она на меня глаза. Закинув рюкзак на плечо, я кивнула, хотя уже точно знала, чем займусь этим вечером. Сегодня у меня будет собственная пижамная вечеринка. И уж на ней я оторвусь по полной. Гигантская кружка чая с лимоном, пицца, мешок шоколадных конфет и новый сериал в стиле свихнувшейся Джейн Остин «Бриджертоны». Это то, что мне сейчас нужно. Куча калорий и никаких мыслей о голубоглазом соседе. Вообще никаких. Я даже не стану представлять, как он заманивал в пустую аудиторию зазевавшуюся красотку и грубо прижимал ее к стене и целовал в губы, как когда-то меня. «Крис, ты идешь?» Судя по странному взгляду Аиды, она задавала мне этот вопрос уже не в первый раз. «Чёрт!» «Куда же я денусь? Конечно, иду!» — пробурчала я, направляясь к двери. Подруга молча последовала за мной, и я прямо кожей чувствовала ее обеспокоенный взгляд. По-моему, даже после моего расставания с Богданом она так не переживала. А ведь мы с ним встречались почти год. Я рассеянно улыбнулась своим мыслям и, распахнув дверь, шагнула в коридор. Как в замедленной съёмке, я подняла голову и наткнулась на ярко-голубые глаза, направленные прямо на меня. «Да ё...» Ян стоял в небрежной позе, прислонившись спиной к стене и в упор смотрел на меня. И если бы рядом с ним не маячил улыбающийся Костя, я бы, наверное, просто подорвалась и позорно сбежала. «Ну а что? О чем нам с Яном разговаривать?» О том, почему его глаза так довольно блестят, а рубашка сексуально расстегнута на верхней пуговице? Я и так догадывалась, в чем причина. «А вы чего тут забыли?» Не очень приветливо бросила Аида. Она не могла простить Яну того, что он предпочел не меня. А Косте, видимо, досталось за компанию. «Мы же договаривались встретиться после пар». Слегка растерянно проговорил Ян, впиваясь в моё лицо долгим взглядом. «Серьезно? Он издевается или думает, что я не знаю о его подруге и решил продолжить веселье со мной? Мне надо домой», — резко ответила я. Костя удивленно покосился на меня. Я скрипнула зубами и отвернулась. «Пофиг. Пускай считают меня истеричкой. В конце концов, у меня может быть ПМС. Имею право». «Давай я тебя провожу», — осторожно проговорил Ян, отрываясь от стены и подходя ближе. Я невольно втянула воздух, чувствуя, как уже знакомый аромат мужского одеколона заставляет мои нервные окончания взволнованно вибрировать. «Интересно, сколько мне надо избегать Яна, чтобы перестать реагировать на этот запах? Пока парень не сменит одеколон или пока от него не начнет нести чужими приторными духами?» «Сама дойду, не маленькая», — буркнула я, обходя парня по дуге. «А ведешь себя как маленькая», — улыбнулся Ян с интересом, следя за моими передвижениями, но останавливать меня не спешил. Костя с Аидой, переглянувшись, завязали какой-то свой диалог, а я, стараясь привлекать как можно меньше внимания, отвернулась и уверенно потопала к выходу. Сериал, пицца, теплое одеяло и чай. «Пицца, чай, теплое одеяло и сериал. Теплое одеяло, чай и...» Ну, вы поняли. Повторяя про себя эту замечательную, умиротворяющую мантру, я вышла на улицу. Вот только навязчивый запах Яна продолжал меня преследовать. Не обращая внимания на снующих туда-сюда студентов, я остановилась и, закрыв глаза, глубоко вздохнула. Холодный воздух моментально обжег легкие и нагло пробрался под тонкую куртку. Засунув озябшие руки в карманы, я шмыгнула носом и уставилась в пасмурное низкое небо. Вот-вот должен был выпасть первый снег. Не замечая никого вокруг, я смотрела на нависшие тучи и думала, когда все пошло не так? С какого момента наличие подруги у Яна стало для меня проблемой? Ведь я никогда не тешила себя пустыми надеждами. Тогда почему мне так фигово? «Крис». Мужской голос прозвучал прямо за моей спиной. Вздрогнув всем телом, я засунула руки поглубже в карманы и, помедлив пару секунд, плавно развернулась.